Глава 46. Еще немного отдохнув, они стали подниматься на гору. Снизу она казалась не такой уж высокой. Вершина, вот она. Казалось, протяни только руку, и можешь ее коснуться. Но на деле приходилось делать частые передышки. Тони едва переставлял ноги, а Джиму приходилось тащить на себе оба ранца, обе КПТ и патроны. В прежние времена, даже во время службы на Ниланде, такая нагрузка ему была не по силам. Но время, проведенное под началом инструктора в пустынях Кикассо, сделало из него железного человека. Он, конечно, уставал, но не считал это достаточным поводом, чтобы не идти дальше. Когда на пути вставали отвесные стены, невысокие, метров 5-6, приходилось самому изобретать альпинистскую технику. Прочные костыли и пара молотков были с ними. После нескольких неудачных экспериментов Джим научился сносно вбивать костыли в лед, подниматься самому и принимать ранцы. К счастью, зацепить их у Тони сил хватало. А потом Джим поднимал его самого. И прогулка в горах продолжалась. К заходу солнца вершина им покорилась. К этому моменту Джим уже ничего не соображал. А эмоций у него оставалось меньше, чем у Киббера. При свете последних лучей солнца он нашел похожую на промоину ледяную воронку. Сбросил в нее ранцы, спустил Тони, а потом соорудил из двух подстежек, соединив их молниями, огромный спальный мешок. Мягкости он не давал, они лежали будто на асфальте. Зато многослойная ткань совсем не пропускала холод. Напарники уснули, позабыв про все опасности и не удосужившись приготовить на всякий случай даже пистолет. Впрочем, все неприятности на этот день ими были уже израсходованы. Часов через 8 они проснулись, и едва пошевелившись, Тони застонал. «Что, худо?» – спросил Джим, сразу вспомнив про вчерашнее. Он и сам-то чувствовал себя скверно. «Не то слово. Как будто я сплошной синяк». «Ну что поделаешь, надо терпеть». Нащупав застежку, Джим расстегнул молнию. В глаза ударил яркий солнечный свет. «Кто-нибудь, закройте дверь», – простонал Тони. «Пойду отлить», – пояснил Джим, выбираясь на воздух и отчаянно щурясь. Сделав несколько шагов, он остановился и вздохнул. Затем пошевелил пальцами ног. Ботинки оказались что надо. Ноги почти не отсырели. Облегчаясь, он посмотрел на открывшуюся внизу долину, ту, откуда они пришли. Она была затянута туманом. Из воронки со стонами выбрался Тони и, стараясь не отставать от навязанного Джимом режима, тоже стал мочиться. Но тут же вскрикнул. Его моча окрасила снег красным. «Ничего, это пройдет», – заверил его Джим, хотя сам внутренне сжался. Лицо у Тони было опухшее, а синева на руках наползала на тыльные стороны ладоней, и они безобразно раздулись. Где-то застрекотал вертолет. Напарники поспешили к яме. Тони неловко поскользнулся и съехал на дно воронки. Джим накрыл обоих подстежками. Прошло несколько мгновений, и вертолет прошел совсем рядом. Сделав разворот над восточной долиной, вертолет вновь пролетел над вершиной и ушел на запад. «Нас ищут», – уверенно заявил Джим. «Идти надо», – со вздохом отозвался Тони. «А ты как?» «Я-то в порядке». Приняв настороженное молчание Джима за сомнение, Тони повторил. «Я в порядке. Конечно, не в самой лучшей форме, но идти могу. К тому же вниз – это не вверх. Сел да поехал». «Да уж», – пробурчал Джим. После вчерашних подвигов с веревками и костылями одервеневшие пальцы едва разгибались. Они попили воды. Джим пил жадно, а Тони через силу. Глотать ему было больно. «Побриться бы», – сказал он, ощупывая подбородок, где едва кучерявились несколько волосинок. Они с Джимом были не из самых волосатых и бриться могли раз в неделю. «Побреемся еще!» Джим выбрался из ямы, вытащил подстежки и занялся поклажей. Второй молоток решено было оставить. Только сильной вчерашней замороченностью можно было объяснить то, почему он тащил в гору оба. А вот вторая связка костылей оказалась кстати. «Я возьму КПТ и кофр», — сказал Тони. «Только КПТ», — отрезал Джим. «Как скажешь, большой брат». Пока связывал вместе все вещи, Джим придумал методику спуска. «Подойди-ка сюда», – сказал он, и когда Тони подошел, защелкнул карабин страховочной веревки на поясном ремне комбинезона напарника. «Сначала я буду спускать вниз тебя, а когда веревка кончится, стану съезжать вниз со всей этой байдой». Джим кивнул на кучу пожитков. «А кто тебя будет страховать?» «Сам, молотком и костылем». «Ну давай, попробуем».